У микрофона архимандрит Георгий Тертышников. Житие старца Гефсиманского скита, отца Варнавы. Продолжение. Свидетельство о почитании старца Варнавы после его блаженной кончины. Перенесение честных остатков иеромонаха Варнавы. Быстро разнеслась весть о кончине старца Варнавы, и болью отозвалась в сердцах его почитателей. Всем им хотелось побывать около останков блаженно почившего старца, там, в пещерном храме, около которого, в своей убогой деревянной келике, среди простой иноческой обстановки, он так радостно и так приветливо принимал всех, кто приходил к нему со своими тревогами и своими скорбями, со своими телесными и душевными немощами. Любовь к нему всколыхнула сердце Руси Москву. Узнали о кончине старца и о многочисленных почитателей в Петербурге. Безмерно огорчены были его кончиной в основанном им Иверском Выксунском монастыре. Загрустили о почившем старце в Рязани. Отовсюду. И все, кто имел досуг, спешили к праху его. Заметный для всех редкий прилив пассажиров, прибывших из разных концов в Сергиев Посад и спешивших поклониться останкам старца, показал, как действительно велика была его семья почитателей, как велико было его влияние, как он, воспитанный сокровенным иноческим деланием и в своем уединении, был высок и дорог людям, умеющим понимать и ценить значение духовных плодов иноческого подвига, но не имеющих их в себе. В 1913 году, в связи с возрастающим почитанием иеромонаха Варнавы, был поднят вопрос о переименовании Иверского Выксунского женского монастыря в Иверский Варнавинский. 25 августа 1913 года настоятельница Иверского Выксунского женского монастыря игуменья Серафима написала рапорт епископу Нижегородскому и Арзамасскому Иакиму следующего содержания. 50 лет назад, в ноябре 1663 года, было положено начало великому делу создания веренной мне обители Иверской, когда ее преснопамятный основатель и строитель, старец отец Варнава, в то время еще послушник Гефсиманского скита Василий Меркулов, впервые посетив окрестности села Выксы, избрал и благословил место для будущей обители инокинь. Но лишь в 1914 году истекает первое полустолетие в виде богодельного дома, построенного в 1664 году на предизбранном месте, затем общины и, наконец, Троекласкского монастыря. Обозревая ныне дивную историю его возникновения и процветания, и в умилении сердца прославляя Бога, его же изволением зародилось и в столь краткое сравнение время достигло своего настоящего величия, это поистине великая обитель. Смиренно повергаю к стопам вашего Преосвященства от имени всех сестер и благотворителей обители горячее желание и усердное прошение наше, дабы ради славы Божией даровано было нам милостивое архипастырское разрешение ваше, Владыка Святый, ознаменовать грядущий 50-летний год жизни обители совершением юбилейного празднования по чину Святой Церкви с переименованием монастыря в память почившего основателя и строителя его Иверским Варнавинским. В 1919 году духовное чадо иеромонаха Варнавы и его почитатели обратились в Духовный собор Троицы Сергиевой Лавры с ходатайством об устроении в пещерном храме Гефсиманского скита предела во имя святого апостола Варнавы. Мы, все духовные дети, в порывы горячо любимого старца и утешителя, преснопамятного иеромонаха Варнавы, объединившие воедино желание и воедино сердце и уста, просим ныне Свято-Троицкий Духовный Собор разрешить нам устроить внизу пещерного храма рядом с местом погребения старца предел во имя апостола Варнавы, о чем теперь, движимые особым благовейным чувством почитание памяти любимого руководителя душ к вечному спасению, умоляем Духовный Собор не отказать в нашем ходатайстве, обеспечивающем сие начинание, начинаемое святое дело. В своем письме от 10 марта 1919 года на имя наместника Лавры архимандрита Краниды митрополит Макарий Невский просил удовлетворить просьбу духовных чад старца Варнавы. Высокопреподобнейший отец архимандрит, по содержанию предлагаемого ходатайства усерднейше прошу ваше высокопреподобие, если не встретится законных препятствий, не отказать в удовлетворении. Благоизвольте довести до сведения о таковом моем желании Духовному Собору. Смею надеяться, что исполнение такого желания, согласно желаниям посетителей, не послужит тяжелым бременем для обители. А для меня это было бы истинным утешением в настоящие дни скорби и нужд. 20 марта 1919 года духовные чада и почитатели иеромонаха Варнавы обратились с прошением к его святейшеству, святейшему Тихону, патриарху московскому и всея России. 17 февраля 1919 года исполнилось уже 13 лет со дня блаженной кончины преснопамятного старца иеромонаха Варнавы, бывшего духовным отцом и воспитателем благочестия многих тысяч верующих. С каждым годом почитание его памяти возрастает видимым его попечением и после его кончины. И ныне, движимые благовейным чувством почитания памяти любимого старца, неоценимого руководителя душ к вечному спасению, духовные дети обращаются к вашему святейшеству за святительским благословением и разрешением устроить в пещере за алтарем рядом с погребением старца небольшой предел во имя святого апостола Варнавы. Средства на это имеются, вполне окажутся достаточными, и собран уже необходимый строительный материал. Место для устроения храма Пям, памятника, оказалось вполне достаточным, на что прилагается чертеж. В докладе Духовного собора Лавры святейшему патриарху Тихону от 30 апреля 1919 года говорится, что Духовный собор долгом имеет объяснить, что со стороны собора препятствий к исполнению просьбы просителя не встречается, если вашему святейшеству благоугодно будет разрешить устройство такого предела в указанном месте под наблюдением архитектора. На докладе Духовного собора 1 мая была поставлена резолюция патриарха Тихона. Разрешается, если на месте не встретится препятствие. В 1921 году Черниговский скит был закрыт, а братья переселили в Гесиманский скит. Был оставлен в ведении Гефсиманского скита Черниговский собор с пещерным храмом, но приказано было сделать деревянный крытый проход в собор, как бы коридор, а корпуса были заселены людьми, от которых освобождали Москву. В 1922 году закрыт и Черниговский собор, а чудотворную икону разрешили перенести в Москву, храм во имя преподобного Сергия, что в Рогожской Ямской Слободе. В 1923 году благочестивая женщина, жившая в Сергиевом Посаде, Евдокия Тарасовна Александрова, жена профессора Александрова, добилась разрешения перенести тело старца Варнавы на действовавшее в то время Вознесенское городское кладбище. В 1934 году Вознесенское кладбище было закрыто. Е. Александрова опять добилась разрешения перенести тело старца в Никольское городское кладбище. И вскоре она скончалась и была похоронена рядом с ним. После войны в 1952 году Никольское городское кладбище в Сергиевом Посаде было закрыто. В 1970 году совершилось третье перенесение честных останков иеромонаха Варнавы с Никольского кладбища на Северное городское кладбище, о чем свидетельствует следующий документ. По благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси Алексия и с разрешения священачалия Троицкой Сергиевой Лавры было совершено в 1970 году перенесение честных останков иеромонаха Варнавы Меркулова из Никольского кладбища на Северное городское кладбище города Сергиева Посада. В этом событии приняли участие архимандрит Варнава, ныне архиепископ Чувашский и Чебоксарский, и духовник Троицкой Сергиевой Лавры и Московской духовной академии и семинарии архимандрит Кирилл Павлов, братья обители и многочисленные паломники.